421. Июль, 31. Почему же желания и устремления часто не достигают цели, и даже молитвы? Отсутствуют в них элементы веры и непреложности, а главное – огненность. Огненное желание исполняется. Кроме того, у кармы свои законы. И все же, несмотря ни на что, огненное желание или мысль обычно осуществляется во времени. Может пройти даже не одно воплощение, и все-таки мысль осуществится. Потому с выражением желаний и мыслей надо быть очень осмотрительным. Во времени отношение к ним человека может в корне измениться, и осуществление порожденных в далеком прошлом мыслей, быть может, негожих, не принесет ничего, кроме страданий. Даже и в одном воплощении нередко бывает, когда исполнение желания приходит тогда, когда это уже не нужно. Богатство порою приходит, когда плодами его человек воспользоваться уже не в состоянии. Все есть, все земное благополучие достигнуто, а оно уже ни к чему. Потому пусть желание и устремление и мысли будут такими, чтобы при всех условиях, вследствие их светоносности и высоты, исполнение их возвышало человека и приближало его к сияющим вершинам света.